На каждом тренинге я задаю слушателям вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто хочет научиться управлять другими людьми. 8 из 10 обязательно поднимают руки. 2, кто не поднимает, тоже хотят, но стесняются это сказать при всех. Потребность управлять другими людьми заложена в нас на генетическом уровне, и это нормальная потребность. Но только нужно научиться это делать. Первый шаг к управлению другими людьми – это научиться управлять переговорами, научиться управлять ходом беседы. А сделать это можно с помощью одного способа – это научиться задавать вопросы. Помните, кто задает вопросы, тот управляет переговорами. Кто отвечает, связывает себя обещаниями. 7 преимуществ задавания вопросов. Первое преимущество – помогает избежать споров. Потому что когда вы будете задавать вопросы, вы будете собирать информацию, и автоматически вы будете понимать, а что вашему собеседнику может не понравиться. И далее вы можете просто эти темы обойти, чтобы не было вот этих самых споров. Второе преимущество – помогает избежать лишней говорливости. Помните, люди обожают покупать, но терпеть не могут, когда им продают. И более всего раздражает, когда продавец пытается навязать свое мнение. Третье преимущество заключается в том, что метод вопросов помогает вам понять желания и потребности ваших покупателей. Все люди разные. У каждого есть свои желания, и у каждого есть свои потребности. И если вы не будете понимать эти потребности, то вы можете попасть в очень неприятную ситуацию. Есть очень хороший фильм, который называется «Next», где главного героя Лавра играет очень хороший актер Абдулов. Там есть такой эпизод, когда они приезжают в автосалон смотреть автомобиль, и молодой мальчик-продавец говорит такие слова: «Это автомобиль мечта, мечта любого человека». На что Лавр ему говорит: «Милый мой мальчик, откуда ты можешь знать про мои мечты?» Четвертое преимущество. Выясняются основные критерии выбора. Некоторые неопытные продавцы искренне считают, что самый главный, наверное, единственный критерий – это цена. Цена – важный критерий, но это один из многих критериев, которыми могут руководствоваться ваши покупатели при выборе того или иного товара и услуги. Пятое преимущество заключается в том, что метод вопросов помогает вовлечь собеседника в разговор. Помните, если будете говорить только вы, то у вас получится монолог, у вас получится публичное выступление. Но для эффективной продажи нужен диалог. Нужно общение покупателя и продавца. А сделать это можно, вовлечь человека в разговор можно только задавая ему вопросы. Шестое преимущество заключается в том, что когда вы используете метод вопросов, то на раннем этапе вы можете выявить возможные возражения. И хотите вы или не хотите, но самый лучший способ работы с возражениями – это сделать так, чтобы их не было в принципе. А сделать это можно только тогда, когда вы действительно выясните, что нужно вашему покупателю, и дадите ему именно это. Вот тогда возражений не будет. И последнее, седьмое преимущество метода вопросов заключается в том, что когда вы задаете вопросы, то ваш собеседник, ваш клиент чувствует свою значимость. Почему это происходит? Да потому что приятно. Приятно, когда интересуются вашим мнением. Приятно, когда вас спрашивают. Существует неправильное мнение, что самый главный навык профессионального продавца – это навык красивого говорения. Это важный навык, но не самый важный. Вершина искусства мастерства продаж сводится к совершенному обладанию двумя навыками – искусству задавать вопросы и слушать. И когда вы в совершенстве будете обладать этими навыками, вот только тогда вы сможете продавать, не продавая. А сделать это можно только с помощью вопросов и правильного профессионального слушания. Основные правила постановки вопросов. Вопросы должны быть правильно сформулированы по форме и по содержанию. Избегайте неопределенных вопросов. Не нужны вопросы ради вопросов. На вопрос «Как дела?» получите ответ «Да ничего». Какой вопрос, такой и ответ. Ставьте четкие вопросы, если хотите получить четкие ответы. Вопросы должны быть краткими и ясно сформулированными. Очень часто встречается такая ситуация, когда продавцы пытаются в один вопрос запихать несколько. Ну, допустим, скажите, а где вы хотите это использовать, какого оно должно быть цвета и сколько оно должно стоить? Когда вы запихиваете в один вопрос несколько, вы не получаете несколько ответов. Все равно ответ будет один. То есть, если у вас в одном вопросе будет три, вы все равно получите один ответ. Два у вас останутся без ответа. Ну и последнее. Задавайте именно такие вопросы, на которые клиент знает ответ. Если вы не уверены, что на тот вопрос, который вы хотите задать, ваш покупатель знает ответ, лучше пока повременить с этим вопросом. Чтобы метод задавания вопросов приносил наибольший результат, необходимо использовать вводные фразы. Эти фразы необходимо размещать непосредственно перед самими вопросами. Ну, допустим, скажите, а как вы думаете? Или, а как вы относитесь? А что по вашему мнению? А что бы это могло означать для вас? Будьте добры, а можно поконкретнее «о»? Скажите, а как вы сейчас делаете это или это? Преимущество этих вводных фраз заключается в том, что они сами по себе служат толчком для вашего собеседника к тому, чтобы он ответил на тот вопрос, который идет после этой вводной фразы. Ну и когда вы используете эти вводные фразы в своем общении, вы выглядите более профессионально, вы выглядите более привлекательно. Все вопросы, которые существуют, можно разделить на две основные категории. Это открытые и закрытые. Открытые – это те вопросы, на которые собеседник должен давать развернутый ответ. Кто, где, когда, как, с кем и как часто. Именно с помощью открытых вопросов вы можете собрать информацию. Закрытые вопросы – это те вопросы, где выбор ограничен между «да» и «нет». Хотите, не хотите, будете, не будете, сегодня, завтра. Работая долгое время с продавцами в разных компаниях, я пришел к тому, что в основном продавцы в своей работе, если используют вопросы, то в основном именно закрытого типа. Так проще, но это неэффективный способ, потому что когда вы задаете закрытые вопросы, вы ограничиваете выбор. Если вы хотите получить информацию от вашего покупателя, то необходимо использовать открытые вопросы. Но, естественно, без закрытых вопросов тоже обойтись невозможно, но этих вопросов должно быть меньше. И именно в том случае, когда вы хотите что-то уточнить. Если говорить про закрытые вопросы, то есть одна из разновидностей закрытых вопросов – это альтернативные вопросы или выбор без выбора. Многие западные авторы предлагают использовать эти вопросы в своей работе. Я, напротив, призываю вас к тому, чтобы вы меньше всего использовали эту категорию вопросов. Что это за вопросы? Как они работают? Они построены по следующему принципу. Как показывает практика, когда у человека нет выбора, то он начинает сопротивляться. Так вот, с помощью вот этих альтернативных вопросов можно сделать иллюзию выбора. И существует мнение, что когда есть такая иллюзия, то человек из двух зол выбирает наименьшую. К примеру, вы будете оплачивать наличными или по перечислению. То есть то, что вы будете оплачивать, уже решено. Но у вас как бы есть выбор. или вы будете брать две коробки или три, то, что вы будете брать, уже здесь вопросов нет никаких, но вы можете выбрать между одной или несколькими. Почему я не рекомендую вам использовать эти вопросы в своей работе? Да все очень просто. Эти вопросы даже на 5-летнего ребенка не действуют. И когда говоришь ребенку, ты пойдешь спать сейчас, или когда уберешь игрушки, ребенок 5 лет говорит, папа, я пойду спать тогда, когда доиграю. А на взрослых людей этот трюк не действует тем более. И опасность в том, что, ну представьте, когда вас на этом ваш собеседник поймает, то, естественно, ни о каком доверии речи быть не может. К той же категории нежелательных вопросов я бы отнес сократовский диалог. Эта техника построена по принципу 4 «да». 4 раза человек говорит «да», и после этого «да» у него получается автоматически. При всей своей внешней простоте эта техника требует огромного умения и, самое главное, опыта. И если это делать кое-как, то велика вероятность того, что вас поймают на этой технике, и вы опять-таки лишитесь вот этого самого доверия вашего собеседника. Как я уже говорил, кто задает вопросы, тот управляет переговорами. Но вы можете попасть в такую ситуацию, когда ваш собеседник может сам взять инициативу на себя и будет задавать вопросы, а вам только останется одно – отвечать на эти вопросы. Перехватить инициативу можно только одним способом – это задавать встречные вопросы. Но ни в коем случае я не призываю вас не отвечать на вопросы. Отвечайте. Отвечайте на вопросы и, более того, будьте готовы ответить на вопрос. Но не ждите. Не ждите, когда ваш собеседник будет управлять переговорами. Встречные вопросы – это искусный психологический прием, но опасность в том, что если вы зададите встречный вопрос в лоб, вы можете получить по лбу. Что значит в лоб? Скажите, а вам нравится? А вам? Скажите, вы хотите? А вы? Вот это очень грубо и очень явно. Есть более мягкий способ. Задавайте не просто встречный, а встречно-уточняющий. То есть вы делаете вид, что вы уточняете что-то и тем самым переводите разговор на себя, тем самым заставляете его отвечать на вопросы и тем самым начинаете вы управлять этими переговорами. Очень часто в своей работе продавцы задают вопросы в негативной постановке. То есть они говорят, скажи мне нет. Скажи мне нет. Ему говорят, нет. Ну что же это такое? От чего обижаться? Как спросили, так и ответили. Ну, к примеру, приезжаешь в любой город, на вокзале стоят таксисты. У всех один вопрос. И вопрос именно, скажи мне нет. Такси не надо, нет. Нет? Ну, нет, так нет. В город не едем, нет. Ну, нет, так нет. Как спросили, так и ответили. Так вот, если вы хотите, чтобы вам больше говорили «да», начинайте задавать вопросы в позитиве. То есть, скажи мне «да». Сразу хочу сказать, это не абсолютие. И даже если вы будете задавать вопросы в позитиве, вам тоже могут ответить «нет». Но помните, здесь «нет» ответить намного сложнее. И для усиления воздействия на собеседника вначале употребляйте связку «ведь», потом «вопрос» и потом «ведь да». Скажите, ведь вы хотите увеличить объемы ваших продаж? Ведь так? Скажите, ведь вы хотите выйти на новые рынки? Ведь так? Да, да. Да. То есть здесь «да» сказать намного проще. И если у собеседника нет явного возражения, то он будет находиться в этом состоянии согласия. Ну и не забывайте главные основные моменты переговорного процесса, которые касаются любого этапа продаж. Это открытая поза, доброжелательность и явный интерес к тому человеку, с которым вы общаетесь. Я вам рассказал, как нужно спрашивать. Теперь я вам расскажу, что нужно спрашивать и в какой последовательности. Предлагаю вашему вниманию универсальную опросную систему «Опора». Общая ситуация, проблемы, опасности, решения и альтернативы. Общая ситуация. На этом уровне нам нужно собрать информацию, как можно больше информации о компании и о тех людях, которые в этой компании работают. Форма собственности, иерархия, отношения, офисные площади, складские площади, товар, структура компании. Помните, чем больше информации, тем лучше. После того, как вы собрали всю эту информацию, следующий этап – это проблемы. Что такое проблемы? Ну, проблемы были, есть и будут, но нас не интересуют проблемы в общем. Нас интересуют в первую очередь те проблемы, которые связаны с тем бизнесом, в котором вы работаете. А именно, в первую очередь нас должен интересовать опыт общения с вашими конкурентами и опыт работы с аналогичным товаром, именно с тем товаром или услугой, который предлагаете вы. Этот опыт может быть как положительным, так и отрицательным. И очень важно докопаться, если опыт положительный, то в чем? Что именно им нравится? Если опыт отрицательный, здесь то же самое, что именно им не нравится. И очень важно понять, почему именно так. После того, как мы выяснили проблемы, переходим к опасностям. Цель на этом уровне – перевести проблему в опасность. Зачем это нужно? Может показаться, что если человек знает проблему, то он будет что-то менять. Но как бы не так. Человеческая сущность такова, что до тех пор, пока проблема не угрожает, то леньность берет верх. Люди ленятся, и только тогда люди что-то меняют, когда они действительно понимают, что это угроза, что это угрожает им, их бизнесу, их благополучию. И задача на этом уровне заставить вашего собеседника задуматься, а что будет, если эта проблема будет продолжаться? То есть, что будет, если ничего не будет меняться? И только тогда, когда человек поймет, что это не просто проблема, а что это угроза, вот только тогда он будет готов к переменам. Вот только тогда он будет готов к восприятию нового. И только после того, как вы выяснили общую ситуацию, вы выяснили проблемы и перевели эти проблемы в опасности, вот после того можно предлагать решения. Но очень важно помнить, что эти решения должны обязательно основываться на той информации, которую вы выяснили. И предлагать ему нужно не ваш товар, не вашу услугу, а решение именно его проблем. Но может случиться так, что то решение, которое вы предлагаете, вашего собеседника может не вполне устроить. Нужно быть готовым предложить альтернативные варианты. Альтернативные варианты, которые должны служить дополнением к основному предложению. Итак, опросная система опора. Общая ситуация, проблемы, опасности, решения и альтернативы.